Глава 27. Наследник. Большой бальный зал давил роскошью. Танцующие люди, пьющие люди, смеющиеся люди. От шумной неразберихи рябило в глазах. Как же он ненавидел званые приемы. Александр, несмотря на вчерашнее подзадоривание, сразу же отделился от гатчинской делегации и смешался с пестрой веселой толпой. Позже Алексей заметил его уже в компании других молодых вельмож, двух высоких темноглазых поляков. Цесаревич же сидел за одним столом с императрицей, но на заметном от нее отдалении. Его холодный отстраненный вид будто высасывал краски из мира вокруг. Он ни с кем не заговаривал, только равнодушно кивал или качал головой, если к нему обращались. В кругу ненавистных приближенных матери цесаревич появлялся только, чтобы напомнить и недругам, и немногочисленным союзникам, что он еще жив. А единственной целью Алексея было проследить, чтобы его высочество остался жив до конца приема. Вряд ли кто-то рискнул бы устроить покушение на наследника престола прямо в Зимнем дворце. Но после того, что цесаревич рассказал про своего отца, Алексей уже ни в чем не был уверен. В жилах протяжно пела ночь. Он укрывался в тени широкой колонны, не спуская глаз с цесаревича. Его никто не искал, а если и замечали, то поспешно отводили взгляд. Говорили, что военный мундир привлекает дам, но уж точно не гатчинский. Музыканты выводили изящную мелодию, в такт ей кружились в мягком танце разодетые девицы и молодцеватые кавалеры. На другой стороне зала Александр уверенно вел в танце свою молодую супругу. «Жениться? Какая странная мысль. Да кто ж его вытерпит? Солдаты за глаза вечно жаловались, что он слишком въедливый и дотошный. Какая уж тут... «Глядите-ка, кто здесь!» Алексей вздрогнул, так ушел в свои мысли, что за музыкой не различил шагов. Угрюмо уставился на подошедшего. Они не виделись с кадетских времен, так что Алексей не сразу признал в высоком белокуром человеке, затянутом в превосходно скроенный фрак, Фрейгольда. Да только эдакую насмешливую ухмылку ни с чем не спутаешь. «Что, на ее высочество заглядываешься?» «Было бы на что заглядываться. Красивая, да, но такая хрупкая, что Алексей дышать бы в ее сторону побоялся». «Чего нужно?» «Что, уже нельзя подойти к старому знакомому и вместе повздыхать о славных кадетских деньках?» — изумился Фрейгольд. «Только не говори, что все еще злишься за наши детские шалости». «Детские шалости?» Иногда ему все еще снилось, как другие кадеты гурьбой гоняют его по бесконечным коридорам. «Да ладно, правда, что ли?» Улыбка Фрейгольда стала шире. «Стыдно, Аракчеев, кто старое помянет? Уж сейчас бы я тебя в жизни не поколотил. Эка каланча вымахала». Лицо его было налито винным румянцем. Пьяный нарывается на драку? Да нет, верно, просто забавляется. Да и чего ему бояться? Алексей не в том положении, чтобы устраивать сцены на именинах императрицыного внука. Чудо уже, что его не сослали в Сибирь после той истории с Александром. Но тьма внутри шипела. «Убей его!» «Да ты все такой же молчун! Скучно как! А я тут слышал, ты с великим князем Александром на короткой ноге. Да что-то не похоже!» «Черторыйских с ним видел, Кочубея видел, а тебя-то где забыли?» Фрейгольд всегда умел нащупать самую болезненную точку. «Не твоего ума дело, в каких я с ним отношениях», — огрызнулся Алексей. Фрейгольд счастливо присвистнул. Добился-таки желанной реакции. «Так это правда? Вот дела. Ну да ты всегда нос по ветру держал. Чуйкой чуешь, к кому подлизаться, верно я говорю?» Он хлопнул Алексея по плечу, да так и оставил руку. «Но ты выслуживайся, выслуживайся, и взойдет же твоя звезда, когда он сядет на трон!» Алексей яростно дернул плечом. «Я не ему служу, а цесаревичу». «Этому-то? Фрейгольд покосился на стол императрицы, где разгорался свой конфликт. Цесаревич с потемневшим лицом выговаривал что-то Платону Зубову, нынешнему фавориту императрицы. «Вот уж кого на троне не ждут!» В голосе Фрейгольда было столько презрения, что Алексей его едва не ударил. Верещание беса в ушах сделалось нестерпимым. «Убей его! Убей его! Убей его!» «Мало ли чего ждут!» — выплюнул Алексей, едва сумев понизить голос. «Его высочество — сын императрицы!» «Да кого это волнует?» — фыркнул Фрейгольд. «Будто не знаешь, какая чехарда у нас весь последний век с этим престолом. Петр Великий затем и разрешил передавать корону, кому вздумается, чтобы не пало на кого попало». «Да о чем ты говоришь?» — Алексей даже зубами скрипнул. «Не станет же ее величество в самом деле! Да вы в Гатчине что, совсем за жизнью не следите?» — перебил Фрейгольд. «Все знают, что она внука на троне видеть хочет, а не вашего безумца. Уже и про официальное завещание поговаривают». «Ты бредишь!» — выдохнул Алексей. Взрыв смеха за столом его чуть не оглушил. Тьма внутри делала чувствительнее не только зрение, но и слух. Он обернулся как раз вовремя, чтобы увидеть, как цесаревич вскакивает на ноги и стремительно отходит. Его губы кривила яростная конвульсия. Громче всех хохотал Зубов. Молодой, красивый и надменный. Императрица не смеялась, но и не урезонивала развеселившегося любовничка. На ее лице змеилась тонкая улыбка. Фрейгольд тоже усмехнулся. «И этого шута, да на престол!» Алексей обернулся так резко, что тот отшатнулся. «Закрой свою поганую пасть!» В его речи остались одни шипящие. «Или богом клянусь, я тебя следующей же ночью найду и выпотрошу!» Фрейгольд осоловело вытаращился. «Рехнулся!» Гримаса ярости болезненно перекроила лицо, Алексей полетел прочь. Цесаревич стоял у окна, вглядываясь в темное небо. Он походил на статую, лишь дрожание подбородка выдавало жизнь. Когда рядом с его отражением появилось второе, моргнул, и серые глаза потемнели. Никто не сказал ни слова, но между ними пробежала одна мысль. Губы цесаревича приоткрылись. Слово. Одно только слово. Но миг прошел, и белые от гнева губы снова затворились плотной чертой. Вставшая на дыбы тьма разочарованно опала. «Не стой тут», — ледяным голосом приказал цесаревич. Ошпаренный его холодностью, Алексей отошел.